отделявшей его от больного. Теперь на некотором расстоянии от Вардеса, спрятавшись в тени, скрестив на груди руки, устремив внимательный взгляд на пациента, он выглядел властным, значительным, таинственным. Его вкрадчивый мягкий голос, который он научился модулировать, смягчая пронзительные восточные нотки, окончательно умиротворил Вардеса. «Эленор, — заговорил Дарио, — знал меня в самые тяжкие годы жизни, когда я, прозябая в безвестности и нищете, продолжал вести нелегкие, но бесконечные плодотворные изыскания, которые затем легли в основу моего метода лечения. Я помог многим больным с такими же проблемами, как у вас. Полагаю, Эленор рассказала вам об этом?» «Надеюсь, это не психоанализ? Я уже испробовал эту методу, но без всякого успеха. Нет-нет, у меня свой собственный метод. И, как все первооткрыватели, я не был признан коллегами, в частности, упомянутыми вами сторонниками теории Фрейда. У его теории есть свои достоинства. Признаюсь, что использую ее на начальном этапе. Долгий тщательный анализ необходим для того, чтобы нащупать корень проблемы, но я не считаю, что исцеление наступает сразу же, как только мы его нашли. По моему мнению, лечение с этого лишь начинается. Упростив свою теорию до крайности, с тем, чтобы она стала понятна не специалисту, я бы выразил ее суть следующим образом. Мы будем работать над сублимацией эго». На лице Вардеса появилось выражение, пока еще незнакомое Дарио, а впоследствии отражавшееся на лицах всех его несчастных пациентов, болезненное недоверие, смешанное с надеждой. Горькая принужденная улыбка говорила: «Ерунда, чистое надувательство», а взгляд отчаянно молил: «Утешь меня, пожалей». «Все, что вы считаете в глубине души пороком, постыдным изъяном, болезнью, на самом деле священное зерно, из которого произрастают самые драгоценные ваши достоинства. Избави Бог подвергать вашу уникальную психическую организацию воздействию медикаментов и общедоступных методик, которые призваны лечить обычных людей, грубых, без полета фантазии, без гениальности. Стоит уничтожить зерно, как вы перестанете быть Филиппом Вардесом. Перестаньте быть собой. Вы человек неординарный. К вам нужен особый подход. У вас сверхчеловеческая работоспособность и воля, которая сметает все препятствия, встающие у вас на пути. Я не ошибся? Так вот, ваши приступы ярости, ваши депрессии — иное проявление всех тех же уникальных, гениальных свойств вашей натуры. Нужно, чтобы болезненные проявления преобразовались снова в достоинство. Вас угнетает чувство вины, оно — корень ваших страданий. Невыявление травмы — главное условие излечения. А устранение чувства стыда и вины, которые с ней связаны, от них мы должны избавиться. Работа ювелирная, изнуряющая, тщательный пристальный поиск. Проникните с сознанием, что лечение вам предстоит долгое. Пообещать выздоровление я могу вам только при таком условии, но подумайте, ведь благодаря терпению и мужеству вы вновь обретете внутреннюю свободу. Сейчас вы раб, вы на грани отчаяния и безнадежности. Доверьтесь мне, я в силах вам помочь. Вардес заговорил шепотом: «Доктор, меня убивает непредсказуемость моей депрессии и приступов ярости. Случается, доктор, я засыпаю спокойный, счастливый. Я не говорю сейчас о бессоннице, это особый разговор, это сущая пытка. Но внезапно просыпаюсь среди ночи, охваченный безумной паникой. Я убежал бы, куда глаза глядят, если бы жалкие остатки рассудка не удерживали меня. Мне страшно, без всякой причины. Пугает все. Дуновение ветра, блик света, воспоминания, сон. Преступник, терзаемый угрызениями совести, вряд ли испытывает такую муку, тоску, тяжкое предчувствие. Мне кажется, что мне грозит наказание, но за что? Позабыл. Ужас, тоска перерождаются в ярость. Она клокочет во мне, раздирает душу и в конце концов изливается на других. Я совершаю тогда ужасные поступки, сам не знаю как. Одному из них вы были свидетелем. Вот такая у меня жизнь. Хотя можно ли назвать это жизнью? Спасите меня, доктор». Голос Вардеса звучал глухо, прерывался, лицо искажало страданием, когда он смотрел на Дарио, но стыдливость мешала открыться до конца. Признаваясь в одних слабостях, он умалчивал о других, еще более постыдных. «Мой метод, — снова заговорил Дарио, — сродни инстинктивным прозрениям поэтов и художников. Они транспонируют в более высокий регистр низменные страсти и питают ими духовную силу. Точно так же мы поступаем с физическим веществом, я имею в виду процесс пищеварения. Так вы доверяетесь мне?» «Да», — устало ответил Вардес. В глубине души он презирал и ненавидел Дарио, как презирал и ненавидел самого себя, но могучая сила надежды толкала его к доктору Асфару. Кто знает, быть может, Вардес, преодолев начальный этап и выговорив самое трудное первое слово, вошел во вкус исповедальных бесед, и ему понравилось делиться своими тайнами. Он думал: «Приду разок, другой, а вдруг? Другого врача я всегда успею найти». Дарио продолжал негромко, из всех сил стараясь говорить спокойно, властно и ласково: «Мы начнем, как начинают классические психоаналитики-фрейдисты. Это всего лишь начало, но оно необходимо. Мы прекратим, как только обнаружим первое ключевое понятие. Ложитесь сюда, на кушетку», — продолжал он, беря Вардеса за руку и подводя к узкому диванчику, обтянутому серым тиком, в затененном углу кабинета. «Постарайтесь расслабиться. Ничего не бойтесь. Мы прекратим сеанс, как только вы почувствуете усталость. На меня не смотрите, можете закрыть глаза. Не поворачивайтесь ко мне, меня здесь нет. Я буду задавать вопросы, но я только голос, невидимый помощник, воспринимающий аппарат, который не может ни судить, ни принуждать. В основе моего метода не принуждение, а полнейшая свобода, раскрепощение, а не ограничение. Вы освободитесь от страданий. Расслабьтесь. Доверьтесь». Первый сеанс начался. Глава 18. Через 13 лет доктор Асфар был в зените славы. Визит к нему стоил очень дорого. Дамы сходили по нему с ума. Их предостерегали: он мошенник, обаятельный, известный, но что-то тут нечисто. «Все это зависть, злоба коллег-неудачников, мы понимаем, откуда наветы», — думали пациентки. Лихо надвинув шляпку на левый глаз или уподобив ее ангельскому нимбу, в зависимости от моды, француженки из богатых буржуазных семей, привыкшие все считать, придирчиво озирали приемную на улице Ош в особняке доктора Асфара. Видели высоченный потолок, стены, увешанные картинами, пушистые ковры, обширный сад за балконной дверью, и говорили, качая головой: «Сразу видно, богатейший человек, какая роскошная обстановка, он врачует не тела, он врачует души», — прибавляли они. И повторяли повсюду титул, который доктор присвоил себе и сообщил по секрету одной из них: «Асфар — властитель душ». Дамы ждали у дверей кабинета. Наступила осень, и они были в плотных костюмах, черных, коричневых. На плечах или на коленях лежали пушистые лисы, чернобурки и рыжие. Странно смотрелись тонкие бархатные лапки и мертвые мордочки лис рядом с безжизненными, загримированными женскими личиками, казалось бы, тоже неподвластными времени. Но в